Глава восьмая. Деньги так и пролежали в кармане до утра. Стефан вспомнил о них, когда надел брюки перед уходом на работу. Подумал, достал и остальные деньги, сложил вместе и протянул Эльжбете. «Возьми, пусть будут у тебя. Раз уж ты взяла на себя все заботы обо мне, то и должна распоряжаться всеми деньгами». Я думаю, что так будет правильно. Эльжбета взяла деньги, подумала и предложила. «Стефан, давай сделаем немножко не так. Я положу эти деньги вот сюда, в шкафчик. Если мне нужно будет, я возьму, если тебе... А мне зачем, если у меня все есть?» Не удержался Стефан. Эльжбета укоризненно покачала головой. «Не прав дважды, и что перебил меня, женщину, и что тебе деньги не нужны. Да, продуктами буду заниматься я. Но ведь тебе время от времени что-то из одежды, обуви надо будет обновить. Да мало ли что, решено. Деньги будут лежать в шкафчике». И положила их туда. Стефан обнял ее, поцеловал и попросил. «Прости, Эльжбета, я больше спорить с тобой не буду. Никогда». «Никогда не говори никогда, Стефан. Жизнь — очень сложная штука. Ладно, иди. Тебе пора». Приподнявшись на цыпочки, легонько коснулась губами его губ, и Стефану стало как-то легко-легко. Он уже не раз думал о том, как хорошо поступил пан Кшиштоф, что определил его на квартиру к Эльжбете. А вот мастерская, как только не уговаривал он себя, как не уговаривал его пан Кшиштоф, что Виктор Шпендик и его работники давно вступили на путь исправления, ничего из этого не получалось. Он просто стал ощущать в атмосфере мастерской нечто родственное атмосфере мастерской Кука. Они время от времени переходили на блатной язык, обмениваясь короткими фразами, которых Стефан не мог понять. Но он смог почувствовать, что мастерская живет еще одной жизнью, ему неведомой и от него тщательно скрываемой. Иногда он утром приходил, а в мастерской сидел только Шпендик, который, не глядя на него, говорил: «Поработай сегодня один, а то мы всю ночь делали машину одному пану». «Что, авария?» «Да, типа того. Давай, трудись». И уходил в ту дверь, в которую Стефана никогда не приглашали. Он понимал, что там дальше двор, по всей вероятности, вход в дом, в котором живут Шпендик, Затули Ветер, Чичнадзе и Лос. Но никогда не делал попыток пройти туда, потому что в первый же день Шпендик четко обозначил его место работы. «Вот яма, вот инструмент, вот запчасти, вот туалет». Интересно было, конечно, узнать, а что же там дальше. Но еще у Кукашука Стефан усвоил: «Не суй нос не в свои дела, не то его могут сильно прищемить». Еще его удивляло, что иногда через день-два после такой ночи на полках мастерской появлялись детали от «Мерседеса», «Опеля», «Хонды», «Жигулей» или других марок машин. Эти детали Стефан не покупал в магазине, как поручил ему Шпендик, они просто появлялись. Причем не новые, а, как говорится, бывшие в употреблении. И Затули Ветер заносил их документы как детали, купленные за наличный расчет у частных лиц. Цены, правда, были ниже, чем те, по которым брал Стефан в магазине, но в первый раз Затули Ветер очередному клиенту в счет выставил стоимость деталей как за новое. Стефан спросил у Ивана: «А налоговики вам что скажут?» Тот ощерился: «Не твоего это ума дело». Стефан опять не смолчал. «Оно-то да, сейчас не моего, а когда налоговики у меня спросят, то появятся проблемы и у тебя, и у хозяина, потому что я смогу сказать только то, что знаю правду». Затули Ветер аж взвился. «Ты, пшек вонючий, будешь меня учить?» Но договорить не успел. Стефан левой рукой схватил его за рубашку, приподнял воздух и негромко сказал: «Я тебя предупреждал. Мне не нравится, когда поляков так называют. Последний раз говорю, еще услышу такое, язык твой поганый вырву и собакам скормлю». И отшвырнул Затули ветра в сторону. Однако тот устоял на ногах и тут же бросился в драку. Но ни один его удар не доходил по назначению. Стефан их точно отражал, потом улучил мгновение и нанес Затули ветру мощный скользящий удар по подбородку, отчего тот мешком свалился возле ремонтируемой машины. В этот момент вошел Шпендик. «Что за базар-вокзал?» — строго спросил он. С интересом наблюдавший за дракой Степан Лосс с готовностью объяснил, с чего все началось. Стефан в разговор не вмешивался, не считал нужным оправдываться и наклонился к мотору. Вдруг услышал предостерегающий окрик Лосса. «Стефан!» Увидел несущегося на него разъяренного Затули ветра с монтировкой в правой руке. Того попытался остановить Шпендик, зло заоравший. «Хохол! Охолонь!» Но тот летел ослепленный и оглушенный яростью, с твердым намерением уложить Стефана раз и навсегда. А Стефан спокойно, но неожиданно для хохла, посторонился и сделал такую подсечку, что тот грохнулся об бетонный пол, проскользил по нему и с размаху ударился головой в стену. Стефан пожал плечами, сложил инструмент и спросил у Шпендика: «Мне как теперь, увольняться?» Шпендик подумал, посмотрел на все еще лежавшего у стены хохла, сказал: «Нет, расчетчиком у тебя я не буду». Шпендик имеет в виду жаргонное значение выражения «расчетчик дьявола, смерть или палач». «Себе дороже. Но ты вот что сделай. Пойди погуляй до обеда, а мы тут разберемся». Стефан помыл руки, переоделся и направился к выходу. Хохол уже сидел у стола, держась за голову. Шпон молча смотрел на него, думая о чем-то своем. А Степан и Васо стояли у машины и, как заметил Стефан, злорадно поглядывали на хохла. «Ну, пусть братва учиняет свою разборку без меня», — подумал Стефан, шагнул через порожек и плотно прикрыл за собой дверь. «Куда бы пойти?» — подумал уже на ходу в парк. «Там сейчас одни мамаши с детьми да старики пиво потягивают. А что тут думать? Пойду-ка я домой». И сам себя поймал на этой странной мысли. «О, пан Стефан, дом Эльжбеты уже стал твоим домом! Воистину, неисповедимы пути Господни!» С той ночи завелся такой порядок. Нет, пожалуй, он не сам завелся, его завела Эльжбета. После ужина они садились на диван, он читал очередную книгу, которую ему подбирала Эльжбета из своей огромной библиотеки. Помогала разобраться в тех местах, где ему было что-то непонятно. И он чувствовал, что с каждой очередной книгой, с каждым вечером его мир расширялся. Да разве только поэтому? Эльжбета везде, где только могла, мягко, необидно помогала становиться воспитанным в лучших польских традициях человеком. И за столом, и в общении с посторонними и ее знакомыми, которые изредка все-таки приходили к ней в гости и даже в постели. После учебы Эльжбета, чуть зардевшись, брала Стефана за руку и вела в спальню. Там они раздевались и ложились на широкую кровать, напротив которой все так же висел портрет полковника Донбека. Она научила его любви нежной, мягкой, хотя и не менее сладострастной, чем это было с Ханкой. Она научила его трепетать при каждом прикосновении, при каждом движении, причем не торопливом, а медленном. И оба их тела при этом доставляли друг другу поистину неземное наслаждение. А после этого Эльжбета нежно целовала его и говорила: «Спокойной ночи, мой дорогой любовник». И он уходил спать в свою комнату. В этом тоже была своя прелесть, потому что Стефан не привыкал к постоянной близости тела Эльжбеты, и оно не становилось предметом повседневной необходимости, а было постоянно желанным. Однажды Эльжбета приникла к груди Стефана, прошептала: «Стефан, я не хочу, чтобы ты считал меня развратной женщиной». Стефан остановил ее. «Беточка, ты же не на исповеди у пана Ксенза, хотя такую исповедь он выслушал бы с огромным наслаждением. Но я не об этом, я о том, что не надо казнить себя. Я так думаю, что между любящими мужчиной и женщиной разврата быть не может». «Между любящими?» — перебила его Эльжбета. «Значит, мы с тобой любим друг друга? Не только я тебя, но и ты меня?» Стефан удивленно посмотрел на нее. «Конечно, только у меня к тебе какая-то двойная любовь. Я люблю тебя и как заботливую, ласковую, ну, не мать, скорее старшую сестру. И в то же время я люблю тебя как красивую, нежную, желанную девушку». «Ну, Стефан», — только и сказала Эльжбета, потом подумала и спросила: «А ты больше никого не любишь?» «Если не хочешь, не отвечай». «Почему же?» «Я отвечу. Понимаешь, далеко-далеко есть девушка, которую, как мне казалось, я очень люблю. Но после того я почти год прожил с другой девушкой, которая теперь ждет от меня ребенка. Да нет, уже и родила. Но жениться ни на той, ни на другой я не буду. С первой обстоятельства не позволяют, а на второй я просто не хочу. А теперь вот, ну, на мне-то ты так уж точно жениться не будешь. Представляешь, сынок повел под венец костел свою маму. Бред. Впрочем, если уж быть честными до конца, хотя бы перед своей совестью, то наша с тобой любовь тоже бред. Старуха затащила к себе в постель юнца и, конечно же, наслаждается». Стефан засмеялся, поцеловал ее и заверил: «Можешь не сомневаться, попасть в постель к такой прекрасной женщине, как ты, — это большое счастье. Так что, я считаю, мне очень повезло». Стефан вошел в дом. Эльжбета удивилась. «Стефан, что-нибудь случилось?» Поколебавшись, Стефан рассказал ей все, как было, поделился своими подозрениями и в конце спросил: «Как ты считаешь, не следует ли все выложить пану Кшиштофу?» Эльжбета без раздумий возразила: «Только не ему». «Почему?» — удивился Стефан. «Понимаешь, он очень мерзкий человек. Еще когда Збигнев был жив, он, считавшийся его товарищем, домогался меня. Не успело остыть тело Збигнева, как он снова полез ко мне. Но уже и после твоего приезда он несколько раз настаивал на том, чтобы я стала его любовницей. Конечно, можно было бы просто послать его к дьяволу и забыть, но он очень влиятельный бжеги человек. Не дай бог он заподозрит, что ты стал моим любовником. Да-да, Стефан, это так и называется. Тут уж ничего не поделаешь. Да, так если он узнает, то и тебе придется несладко. Это раз. Я из этого делаю вывод, что Кшиштоф очень скользкий человек, поэтому доверяться ему я бы не стала. Но он же полицейский». Эльжбета мягко поцеловала его и укоризненно покачала головой. «Стефан, Стефан, ты большой, сильный, красивый, но очень наивный мальчик. Неужели ты не встречал в своей жизни подлых людей?» Стефан вздохнул. «К сожалению, встречал. Даже мой друг оказался таким подонком. А я... Тут ты права. Я очень большой лопух». Стефан не заметил, что последнее слово он сказал по-русски. Эльжбета удивилась. «Лопух? Что это такое?» «Да это растение такое. Листья большие, широкие. Но главное, так называют людей, которые не учатся даже на собственных ошибках». Эльжбета погладила ладошкой его щеку. «Не переживай, Стефан, молодость и присущие ей ошибки проходят, к сожалению, очень быстро. Я так рада, что ты вернул меня в это состояние». Стефан внимательно посмотрел ей в глаза. «Ты считаешь, что я в твоей жизни ошибка?» Эльжбета тихонько засмеялась. «Стефан, я говорила об ошибках молодости и о том, что ты вернул меня в эту молодость». «Ой, прости, тебе же пришло письмо». И лукаво стрельнула глазами. «От женщины».